Глава 9. Нхо вошел в управление полиции через главный вход и остановился, увидев, как высокий, светловолосый полицейский пытается что-то втолковать улыбающемуся охраннику. «Доброе утро, мистер Холле! Могу ли я помочь?» Харри обернулся. Глаза у него были опухшие и красные. «Да, проведи меня мимо этого упрямого осла!» Нхо кивнул охраннику, и тот посторонился, пропуская их. «Он утверждает, что не помнит меня со вчерашнего дня», — возмущался Харри, пока они ожидали лифта. «Черт побери! Разве он не должен помнить хотя бы то, что было вчера?» «Не знаю». «Вы уверены, что вчера дежурил именно он?» «Во всяком случае, кто-то очень похожий на него». Нхо пожал плечами. «Может, для тебя все тайцы на одно лицо?» Харри уже собрался ответить, когда заметил на губах Нхо язвительную улыбочку. «Вот именно. А ты пытаешься объяснить мне, что мы белые для вас тоже все одинаковые?» «Да нет. Мы видим разницу между Арнольдом Шварценеггером и Памелой Андерсон». Харри широко улыбнулся. Ему нравился этот молодой полицейский. «Ладно, понимаю. 1-0 в твою пользу, Нхо». «Нхо». «Нхо, да. Разве я сказал не так?» Нхо с улыбкой покачал головой. Лифт оказался битком набит и так пахуч, что втиснуться в него было все равно, что в сумку с несвежим тренировочным костюмом. Харри на две головы возвышался над остальными. Некоторые подняли на него глаза, одобрительно улыбаясь. Один из них спросил Нхо о чем-то и затем произнес: «О, Норвей! That's... I can't remember his name. Please help me!» «А, Норвегия! Это... Не могу вспомнить его имя. Пожалуйста, помогите мне по-английски». Харри улыбнулся и попробовал, с сожалением, развести руками, но в лифте было слишком тесно. «Yes, very famous!» «Очень знаменитый», — по-английски настаивал собеседник. «Ибсен?» — попробовал помочь ему Харри. «Нансен?» «No, more famous!» «Нет, еще знаменитее», — по-английски. «Гамсун?» «Грик?» «No!» Человек раздосадно посмотрел на них, когда они вышли на пятом этаже. «Твой кабинет», — Крамли показала пальцем. «Здесь уже кто-то сидит», — возразил Харри. «Не там, а вон там». «Там?» И он уставился на стул, втиснутый между другими, за длинным-предлинным столом, где бок о бок сидели сотрудники. Места на куске стола напротив его стула хватало как раз для блокнота и телефонного аппарата. «Посмотрим. Может, я смогу устроить тебя в другом месте, если тебе придется у нас задержаться?» «Надеюсь, этого не произойдет», — пробормотал Харри. Инспектор собрала свою команду на утреннюю летучку. Собственно, в команду входили Нхо и Сундхорн, двое полицейских, которых Харри уже видел накануне вечером, и еще Рангсан, самый старший из сотрудников отдела. Рангсан сидел, углубившись в газету, и делал вид, что внимательно читает, но время от времени вставлял свои комментарии по-тайски, которые довольная Крамли тут же записывала в маленькую черную книжечку. «Отлично», — сказала она, захлопнув книжку. «Итак, мы впятером попробуем раскусить этот орешек. Среди нас есть норвежский коллега, поэтому все общение отныне будет идти по-английски. Начнем с технической экспертизы». Рангсан говорил с парнем из технического отдела. «Пожалуйста». Рангсан бережно свернул газету и откашлялся. У него были жидкие волосы, очки на шнурке сползли на кончик носа. Всем своим видом он напоминал Харри школьного учителя, снисходительно и несколько саркастически взирающего на окружающий мир. Я разговаривал с Суповади из технического. Они нашли целую кучу отпечатков в номере мотеля, что неудивительно, но ни один из них не принадлежал убитому. Другие отпечатки идентифицированы не были. «Это не так-то легко сделать», — пояснил Рангсан. «Даже если Олимпуси посещает не так много клиентов, все равно там осталось не менее сотни отпечатков». «А что, нет отпечатков на дверной ручке?» — спросил Харри. «К сожалению, их там слишком много и ни одного целого». Крамли положила ноги в найковских кроссовках на стол. Мольнес, по всей видимости, сразу лег в постель, едва войдя в номер, так что не успел особо наследить. И по меньшей мере два человека брались за ручку двери после убийства. «Дим и Ван», — она кивнула Рангсану, который снова было развернул газету. «Вскрытие показало, как мы и предполагали, что посол был заколот ножом. Нож проколол левое легкое и угодил прямо в сердце, так что перикард наполнился кровью». «Тампонада», — вставил Харри. «Что?» «Так это называется. Все равно, что засунуть вату в колокольчик. Сердце не в состоянии биться и захлебывается собственной кровью». Крамли скривилась. «Окей, оставим пока технические детали и вернемся к общей картине преступления. Кстати, наш норвежский коллега уже отверг версию о том, что мотивом убийства послужило ограбление. Может, расскажешь нам, Харри, что ты думаешь об этом убийстве?» Все повернулись к нему. Харри покачал головой. «Я пока ничего не думаю. Просто я считаю, что в этом деле есть две странные вещи». «Мы все внимание, инспектор?» «Хорошо. ВИЧ ведь широко распространен в Таиланде, не так ли?» Воцарилось молчание. Рангсан выглянул из-за края газеты. «У нас 500 000 инфицированных, согласно официальной статистике. В ближайшие 5 лет прогнозируется от 2 до 3 миллионов носителей вируса». «Благодарю за информацию». «У Мольниса не было с собой презервативов. Много вы знаете людей, которые решились бы на секс с проституткой в Бангкоке без презерватива?» Никто не ответил. Рангсан что-то буркнул по-тайски. Двое других тайцев громко захохотали. «Гораздо больше, чем ты думаешь», — перевела ему Крамли. «Всего пару лет назад мало кто из проституток в Бангкоке вообще знал, что такое ВИЧ», — сказал Нхо. «Но теперь многие из них сами берут с собой презервативы, допустим. Но если я отец семейства, как Мольнес, то я, скорее всего, позабочусь о том, чтобы тоже иметь презервативы. Ради своей же безопасности». Сундхорн фыркнул. «Если бы я был отцом семейства, я не пошел бы к Сопхени». «К проститутке», — перевела Крамли. «Разумеется». Харри рассеянно постукивал карандашом по ручке стула. «Что же еще странного ты нашел в этом деле, Харри? Деньги?» «Деньги?» «У него с собой было всего 500 батов». То есть примерно 10 американских долларов. Но девочка, которую он снял, стоит 1500 батов. На мгновение все притихли. «Хороший вопрос», — сказала Крамли. «Но, может, она обеспечила себе гонорар до того, как подняла тревогу, обнаружив, что он мертв?» «Ты имеешь в виду, что она его ограбила?» «Именно. Выполнила свою часть договора». Харри кивнул. «Возможно. Когда мы сможем поговорить с ней?» «После обеда». Крамли снова откинулась на стул. «Если желающих выступить больше нет, то все свободны?» Желающих не было. По совету Нхо, Харри выкроил 45 минут, чтобы съездить в посольство. Спускаясь в переполненном лифте, он услышал знакомый голос. «I know now! I know now. Я знаю теперь, я знаю. Сульшер, сульшер. Харри повернул голову и, соглашаясь, улыбнулся в ответ. Так вот, кто самый известный норвежец в мире. Футболист, нападающий из английского промышленного города, потеснил всех наших первооткрывателей, художников и писателей. Поразмыслив немного, Харри решил, что мужчина в лифте по-своему прав.